Глава 4. Извиняемся. В жизни будет много моментов, когда придется говорить «извините меня». Если мы делаем ошибки, лучше их признавать. Тебе, возможно, придется сказать «извини, я ранил твои чувства». «Извини, я оставил перочинный нож на диване, и ты на него сел». «Извини, я использовал остатки туалетной бумаги и забыл повесить новый рулон». Или даже «извини, я плюнул воздух, и ветром мой плевок отнесло тебе в лицо». Возможно, ты составишь свой собственный список случаев, в которых нужно говорить «извините меня». Потому что все совершают ошибки и делают глупости. Джентльмен старается делать как можно меньше ошибок, и если тебе повезет, с возрастом ты будешь ошибаться реже. Если постараешься не совершать дважды одну и ту же оплошность, то с облегчением поймешь, что не придется снова и снова повторять «извините». И люди будут легче принимать твои извинения и прощать ошибки. Правильно. Говорить «извините» и быть при этом искренним. Неправильно. Говорить «извините» формально или пытаясь от кого-то отделаться. Люди умнее, чем ты думаешь, они могут отличить истинное извинение от фальшивого. Почему? Быть воспитанным человеком значит признавать свои ошибки, понимать, что ты делаешь что-то, что ранит чувства других или создает неудобства. Правильно. Говорить больше, чем просто «извините», если того требует ситуация. Например, если ты разбил мечом соседское окно, стоит сказать «извините, я разбил ваше окно, я постараюсь это исправить». Если ты не можешь заплатить за то, что испортил, предложи сделать что-то, что загладит твою вину. Можно поговорить с родителями, чтобы они дали карманные деньги вперед или предложили тебе какую-нибудь работу по дому, которая позволит заработать необходимые деньги. Неправильно. Полагать, что, сказав «извините», ты избавляешься от ответственности. Почему? Джентльмен знает, что иногда несколько слов бывает недостаточно, чтобы исправить ошибку. Быть взрослым значит осознавать, что нужно сделать в том случае, если ты испортил чью-то собственность или ранил чувства другого человека. Джентльмен, обидевший другого человека, всегда говорит «извините». Джентльмен старается никого не обижать намеренно, но если понимает, что все-таки обидел другого человека необдуманными словами или поступками, он извиняется. Джентльмен знает, что слова «извините меня» ничего не стоят, если не подкреплены действиями. Если ты в очередной раз забыл покормить собаку, обмануть родителей, возможно, удастся, но пес будет на тебя рычать.